Книга первая. Новый Орлеан. Четверг. 20 февраля. 23:00. Она разделась медленно, задумчиво, и, оставшись ногой, выбрала ярко-красный пеньюар, чтобы на нем не было заметно следов крови. Потом в последний раз оглядела спальню, чтобы убедиться, что это уютная комнатка, ставшая ей, Дорис Уитни, такой дорогой за последние 30 лет, аккуратно убрана. Она открыла ящик туалетного столика и осторожно достала револьвер, отливавший вороненым блеском и тягостно холодивший руку. Положила его рядом с телефоном и набрала номер дочери в Филадельфии. Слушала эхо дальних гудков. Наконец послышалось мягкое: «Алло? Трейси, я просто хотела услышать твой голос, дорогая. Какой прекрасный сюрприз! Мамочка! Я не разбудила тебя?» «Нет, что ты! Я читала. Еще только собираюсь ложиться. Мы с Чарльзом хотели пойти пообедать, но погода скверная, такой сильный снег. А у тебя как там?» «Боже мой! И мы еще говорим о погоде!» — подумала Дорис Уитни, — «когда мне так много нужно ей рассказать, а я не могу. Мама, ты слушаешь?» Дорис Уитни пристально смотрела в окно. Идет дождь, а сама подумала: какое мелодраматическое соответствие, как в фильме Альфреда Хичкока. «Что там гремит?» — спросила Трейси. Гром. Слишком погруженная в свои мысли, Дорис не слышала его. Над Новым Орлеаном бушевала гроза. «Продолжительный дождь», — сообщил диктор. «В Новом Орлеане сейчас 66 градусов, по шкале Фаренгейта примерно 19 градусов. К вечеру дождь перейдет в грозовые ливни. Не забудьте взять с собой зонт». Ей никогда не понадобится никакой зонт. «Это гром, Трейси». Она силилась добавить хоть чуточку бодрости своему голосу. «Скажи, что в Филадельфии нового?» «Я чувствую себя принцессой из волшебной сказки, мама!» — воскликнула Трейси. «Я никогда не верила, что кто-нибудь может быть так счастлив. Завтра вечером я встречаюсь с родителями Чарльза». Трейси понизила голос, как бы делая официальное заявление. «Мистер и миссис Стэнхоуп исчез над Хилл. Они учредители обычаев и правил. Представляю этих бабочек размером с динозавров. Высший свет! Голова идет кругом!» «Не беспокойся, они полюбят тебя. Чарльз говорит, что это не имеет значения. Он любит меня, и я обожаю его. Я не могу дождаться, когда ты с ним познакомишься. Он удивительный. Я уверена, что он именно такой. Я никогда не увижу Чарльза, — подумала Дорис. — Я никогда не буду держать на коленях своего внука. Нет, нет, я не должна думать об этом. Девочка моя, а знает ли он, как ему повезло, что у него есть ты? Я постоянно напоминаю ему об этом. Трейси засмеялась. Ну, хватит обо мне. Расскажи, как у тебя? Как ты себя чувствуешь? Вы абсолютно здоровы, Дорис, сказал доктор Раш. Вы доживете до 100 лет. Одна из маленьких насмешек жизни. Я чувствую себя прекрасно, когда говорю с тобой. С кем-нибудь познакомилась? С тех пор, как отец Трейси умер 5 лет назад, Дорис Уитни не считала нужным с кем-нибудь знакомиться, хотя дочь не возражала. Об этом не может быть и речи. Она перевела разговор на другую тему. Как твоя работа? Не надоело? Очень нравится. Чарльз не против, если я продолжу работать, когда мы поженимся. Это замечательно, моя девочка. Он рассуждает очень разумно. Да, скоро ты убедишься сама. Раздался сильный раскат грома, как предупредительный сигнал за сценой. Пора. Больше выдавить из себя нечего, кроме прощания. До свидания, моя дорогая. Она сдерживалась изо всех сил, чтобы не дрожал голос. Мама, увидимся на свадьбе. Я позвоню тебе, как только мы с Чарльзом определим день. Да. Оставались еще самые последние слова. Я тебя очень люблю, очень, Трейси. И Дорис Уитни осторожно положила трубку. Она взяла револьвер. Один единственный путь оставался у нее — действовать незамедлительно. Дорис поднесла револьвер к виску и нажала курок. Филадельфия. Пятница. 21 февраля. 8:00. Трейси Уитни быстро вышла из вестибюля своего многоквартирного дома в серую слякоть. Дождь вперемешку со снегом падал на глянцевые машины, ведомые шоферами в униформе вниз по Маркет-стрит, и на заброшенные, заколоченные досками дома, сгрудившиеся в кучу в трущобах северной части Филадельфии. Дождь смыл все машины, а груды мусора, сваленные перед заброшенными домами, превратил в грязную жижу. Трейси Уитни шла на работу. Она ускорила шаг, когда свернула на Частон-стрит к банку, и едва сдерживалась, чтобы не запеть на улице. Она надела ярко-желтый плащ, резиновые ботики и желтую шляпку, которая едва вмещала копну блестящих каштановых волос. Ей минуло 25 лет. У нее было живое, умное лицо, полные чувственные губы, искрящиеся глаза, цвет которых мог варьироваться от мягкого светло-зеленого до темного, и спортивная фигура. Ее кожа вбирала в себя гаммы теплых красок от прозрачно-белого до темно-розового и меняла цвет в зависимости от того, была ли Трейси Уитни сердитой, усталой или возбужденной. Мать однажды сказала ей: «Честное слово, временами не могу узнать тебя. В тебе собраны все краски, деточка». И сейчас, когда Трейси летела по улице, прохожие оборачивались и улыбались, завидуя счастью, которым светилось ее лицо. «Как нескромно выглядит такой счастливой!» — думала Трейси Уитни. «Я выхожу замуж за человека, которого люблю, и собираюсь родить ему ребенка». Что еще необходимо для счастья? Приблизившись к банку, Трейси взглянула на часы. 8:20. Еще 10 минут двери Филадельфии Trust and Fidelity Bank будут закрыты. Но Кларенс Дезмонд, вице-президент банка, руководящий международным отделением, уже отключил сигнализацию и начал открывать дверь. Трейси нравилось наблюдать этот утренний ритуал. Она стояла под дождем, ожидая, когда Дезмонд войдет в банк и закроет за собой дверь. Банки всего мира имеют секретные устройства, обеспечивающие их безопасность, и Филадельфия Trust and Fidelity Bank не являлся исключением. А потому в раз и навсегда заведенный порядок никогда не вносились какие-либо изменения, кроме разве что охранного сигнала, который меняли каждую неделю. Сигналом этой недели служили полуопущенные жалюзи, указывающие служащим на необходимость ждать на улице, так как ведется поиск, дабы убедиться, что злоумышленники не спрятались в помещении, чтобы взять служащих в заложники. Кларенс Дезмонд проверил туалеты, кладовую, подвал, хранилище. Только полностью убедившись в том, что никого нет, он поднял жалюзи в знак того, что все в порядке. Главному экономисту разрешалось входить первой. Она обычно занимала свое место рядом с пультом сигнализационной системы, ожидая, пока остальные сотрудники заполнят помещение, а затем закрывала за ними дверь. Ровно 8:30 Трейси Уитни вместе со своими сослуживцами вошла в изысканный холл, сняла плащ и резиновые боты, с удивлением выслушивая сетование на дождливую погоду. «Проклятый ветер унес мой зонт, я вся промокла». «Я проезжал по Маркет-стрит мимо двух плавающих уток», — пошутил главный кассир. «По сведениям метеорологов, такая же погода ожидается на следующей неделе. Как бы я хотела быть сейчас во Флориде!» Трейси улыбнулась и пошла на свое рабочее место. Она возглавляла отделение телеграфных переводов. До недавнего времени перевод денег из одного банка в другой и из одной страны в другую был делом медленным и трудоемким, требующим заполнения многочисленных бланков и зависящим от государственных и международных почтовых служб. С приходом компьютеров ситуация резко изменилась. Стало возможным огромные суммы денег переводить молниеносно, получать информацию с компьютера о переводах, прибывших накануне, и посылать переводы в другие банки. В этом-то и заключалась работа Трейси. Все операции кодировались, и код регулярно меняли, чтобы предотвратить возможность получения информации кем-то посторонним. Каждый день миллионы электронных долларов проходили через нее. Эта работа увлекала. В ее руках находился источник энергии, снабжавший артерии мирового бизнеса. И до тех пор, пока Чарльз Стэнхоуп не вошел в ее жизнь, банковское дело оставалось для нее самым волнующим. Филадельфия Trust and Fidelity Bank имел много международных отделений. За ленчем Трейси и ее сослуживцы обычно обсуждали всю проделанную утром работу, и это являлось основной темой. Дебора, главный экономист, заявила: «Мы только что закрыли заем синдиката в Турции на 100 миллионов долларов». Мэй Трентон, секретарь вице-президента банка, сказала доверительным тоном: Сегодня утром на заседании правления решили отправить дополнительные денежные средства в Перу. Аванс составляет более 5 миллионов долларов.